Вот ключи. А ты случайно не знаешь, надо мне будет жениться на принцессе, если я выиграю в схватке с драконом? Не знаю. Но, скорее всего, да. Ой, все-таки придется свалить все на овцу. Это Вермонт! Что-то случилось!